будет уместно до обсуждения вопроса о назначении нового сирийского царя заслушать послов. После паузы, предназначенной для раздумья и выражения иного мнения, если бы таковое существовало, консул крикнул: «Впусти!» Прошло несколько мгновений, и в проходе, разделяющем курию, появился плотный человек в темном, неподпоясанном хитоне. На вид ему было лет 60, просить в бороде, но очень живые черные глаза. Вслед за ним шли послы помоложе, тоже в темном. Тиберий Грак толкнул своего соседа Сульпиция. Опять Лисий. Лисий неторопливо поднялся на возвышение. Несколько мгновений посол стоял со скорбно склоненной головой, потом поднял ее, словно бы усилием воли, и одновременно вытянул вперед ладони. «Комедиант!» — процедил Сульпиций, поворачиваясь к Тиберию. «Взываю к вам, милостивые владыки Рима!» — начал Лисий. «От имени осиротевшей Сирии, от несчастного малолетнего Антиоха, от погруженных в глубокий траур царских родственников и друзей». Лисий замолчал, словно душившие его слезы не давали ему говорить, вытер лоб тыльной стороной руки и вновь заговорил, понизив голос. Перед смертью наш Антиох оставил власть своему сыну Антиоху. Но мы, царские родственники и друзья, ставим волю сенатора превыше всего. Царем Сирии будет тот, кто угоден вам. Мы лишь возносим смиренную мольбу утвердить предсмертную волю Антиоха и обещаем сделать все, чтобы в царствовании Антиоха, сына Антиоха, наша дружба с Римом стала еще крепче. «Сенат рассмотрит вашу просьбу в надлежащем порядке», — объявил консул. Подобострастно кланяясь, Лисий спустился с возвышения и направился к выходу с низко опущенной головой. Другие послы чинно следовали за ним. Дождавшись, когда дверь за послами закрылась, консул вновь обратился к собранию. «Чтобы мы могли решить вопрос с полным знанием дела и ответственностью, нам следует выслушать сирийца Деметрия, сына Селевка. Имеются ли у отцов сенаторов возражения?» «Тогда, — сказал консул после паузы, — послушаем Деметрия, впусти его». В зал вбежал Деметрий. Через несколько мгновений он уже был на возвышении рядом с консулом. Копна черных волос, матовая бледность лица, метущиеся, не находящие места руки. «Я Деметрий», — начал юноша взволнованно. «Я вырос здесь, в Риме, на ваших глазах. Вам известно, что мой отец, царь Сирии Селевк Филопатр, отдал меня в Рим, чтобы сенат и римский народ не усомнились в его верности. Успокаивая мое детское горе, он сказал мне напоследок: «Сын мой, тебе не плакать надо, а радоваться. В Риме ты пройдешь школу справедливости. Тебя будут окружать честные люди, а не царедворцы, от которых можно ждать любого коварства». Поэтому он побеспокоился о завещании. Ввиду моего малолетия он распорядился в случае своей кончины передать власть Антиоху с тем, чтобы после его смерти корону получил я. Деметрий вытер вспотевший лоб. Царедворец Лисий, который стоит во главе посольства, уничтожил завещание и составил новое в пользу моего двоюродного брата Антиоха, скрепив его царской печатью, которой он распоряжался. Этот Лисий, втершись в доверие к моему любимому дяде, стал его главным советчиком и стратегом. Передавая власть Антиоху, сыну Антиоха, вы вручаете ее Лисию, человеку коварному и злонамеренному.